«Джия!» — позвал лорд Ханакура скрипучим голосом. Джия склонилась перед ним. «Не принесешь ли мне еще одно пирожное, моя милая?» Она осторожно проскользнула между гостями и взяла тарелку, никого не потревожив. Тана тоже была среди присутствующих. «Что они там могут делать?» – прошептала Джия. «Понятия не имею», – ответила с полным ртом Тана. «Во всяком случае не дерутся, если только Шансу не совсем спятил». Джии не понравилось выражение лица Таны. Она вернулась к лорду Ханакури и опустилась на колени перед его креслом. Он поблагодарил ее и выбрал пирожное с самым большим количеством крема. «Останься», — приказал он ей, когда она повернулась было уйти. «Возьми себе одну». Улыбнувшись, она подчинилась. Она была счастлива остаться здесь рядом с ним. Она чувствовала себя безопаснее. Страшная женщина-министрель не спускала с нее глаз после того, как Шансу ушел. Резкий голос колдуна вдруг прорвался сквозь всеобщий шум. «Мне не нравится ваше двойное предводительство. Что если они не поладят?» Джия увидела, как переглянулись воины. Ответил Киваникси. «Мы не знаем, лорд Ротангси. Я никогда даже не слышал раньше, чтобы кто-нибудь приносил четвертую клятву. Не знаю, зачем богине нужна эта сутра». «Может быть, именно для этого случая?» – пробормотал лорд Ханакура, слизывая крем со своего пирожного. «Возможно, никто, кроме Джии, его и не услышал». «Зачем вообще сбору два предводителя?» – спросил кто-то из лордов. «Я думаю, их три», – тихо заметил Ханакура. И на этот раз он уж точно обращался только к Джии. «Три, милорд?» Маленькая плешивая головка кивнула. «Шансу, Нанджи и Уолли Смит. Разве ты бы так не сказала?» Джия удивленно кивнула. Хотя это было не совсем так. Уолли исчез с того дня, когда ее раздели двое вторых здесь в ложе. Это ведь Шансу разъярился и сослал воинов, а ее ударил. Когда он следующим днем вернулся на Сапфир, он все еще оставался Шансу. Он был им, этим утром на корабле, когда чуть было не обнажил меч против капитана. Уолли же она не видела до того времени, как он защитил ее от женщины-министреля. Уолли был здесь и сейчас, ее сердце чувствовало это. В прихожей раздались крики, дверь распахнулась, и люди разлетелись в разные стороны, когда ворвался Нанджи с пылающим лицом, размахивая своим мечом. Он пролетел прямо на шелковый ковер, потерял равновесие и остановился, переводя дух. Сердце Джии упало. Где ее хозяин? Нанджи огляделся вокруг, пока не уперся взглядом в маленького лорда Кадиуинси. Потом поднял меч в клятвенную позицию, повернувшись лицом к жрецу. Без всяких предисловий он начал. «Я Нанджи, воин седьмого ранга». Ханакура швырнул пирожное. «Молодой человек», — резко сказал он, не вставая с кресла, — «для принесения клятв существует некоторый ритуал. Если ты хочешь, чтобы мои святейшие друзья засвидетельствовали тебе, нужно, по крайней мере, попросить их об этом». Нанджи прошипел что-то невнятное и, повернувшись к жрецам, спросил, не могли бы они сделать это. «Полагаю, что да», — сказал Ханакура. «Лорд Кадиуинси, как ты думаешь?» Жрецы снова выстроились в линию. Лорд Ханакура попросил Джию помочь ему подняться. Потом подошел к ним, сказав лорду Кадиуинси, что сам бы хотел на этот раз провести ритуал. Он подошел не с той стороны. Лорд Нанджи совершенно не имел терпения. И очень красный почти прыгал с одной ноги на другую. Жрец пятый пытался помочь, но дело только больше запутывалось и затягивалось. Несмотря на свое беспокойство, Джия слегка улыбалась, глядя на это. Но, наконец, все было готово. Нанджи снова поднял свой меч. «Я Нанджи, воин!» Из вестибюля послышался грохот. «Лорд-сеньор сбора, в...» Двое четвертых отлетели от двери и покатились по полу. За ними появился Шансу, перешагнул через них, обнажил меч и остановился за спиной лорда Нанджи. поднял клинок над его плечом и так застыл, почти касаясь тела. Было очень тихо, зрители застыли в ужасе. Шансу пылал яростью, глаза его горели, вены на лице набухли. Но седьмой меч не дрожал, как будто тоже застыл на месте. Не дрожал и клинок лорда Нанжи. Но голос замирал, а глаза косили в сторону смертельного лезвия у его шеи. Двое четвертых неслышно поднялись и тихо закрыли двери. «Брось меч!» — взревел великан голосом, напоминающим камнепад. Джия съежилась от страха. Это был Шансу, не Уолли. Но он должен был бы знать, что лорд Нанжи никогда не поддается на угрозу. Она помнит, как Уолли учил его этому. И если даже она помнит... Отведя глаза снова на линию застывших в ужасе жрецов, лорд Нанжи просто сказал «Нет». «Брось его, или я заставлю тебя это сделать». «Святейшие, я начну снова. Я Нанжи, воин. Ты никогда больше не сможешь поднять эту руку. Седьмого ранга. Считаю до трех». Джия прошептала коротенькую молитву богини. «Лорд-сеньор сбора в Касре, торжественно клянусь. На три я рублю. Раз». Кто-то в углу министрелей тихонько вскрикнул. «Что сбор Касра? Два! Не будет распущен до тех пор!» Лорд Нанжи повременил, как будто давая возможность своему палачу действовать, как будто дожидаясь смертельного три. Но Шансу теперь молчал, глядя на голову Нанжи. Его ярость утихла, как показалось Джи. Руки ее почему-то болели. Оказывается, она вонзила ногти в ладони. «Пока не выполнит задачи, для которой был созван. И в этом клянусь моей честью и именем богини. Тишина!» Лорд Нанжи медленно опустил свой меч и скосил глаза на клинок Чаоксина у своей шеи. «Уолли!» Джия снова вонзила ногти в ладони. «Был ли это Уолли?» Он сильно побледнел. Ярость его исчезла. Он выглядел ошеломленным. Он внимательно глядел на волосы Нанжи. Ей показалось, что это был Уолли. Лорд Нанжи слегка двинул плечом, и седьмой меч не пошевелился. Он осторожно вывернулся из-под него, потом медленно повернулся посмотреть. Да, это был снова Уолли. Но что с ним случилось? Он замер, каждый мускул его сжался, пот выступил на лбу. «Теперь я спрячу свой меч», — тихо сказал лорд Нанжи. И он сделал это нарочито медленно, не сводя глаз с Уолли. И Уолли опустил свой меч так, что он коснулся пола. Он внимательно смотрел на него, как будто впервые увидел или не понимал, откуда он тут взялся. Зрители начали потихоньку приходить в себя, но никто не решался заговорить. Он повернул голову и взглянул на Джию. Она вся напряглась, пытаясь понять, не нужно ли ей сейчас подойти к нему, чтобы снять ту страшную боль, которую увидела в его взгляде. Просил ли Уолли ее о чем-нибудь? Прежде чем она сдвинулась с места, он перевел взгляд на меч, потом быстро на нее, снова на меч, как будто сравнивал их. И вот он поднял голову и посмотрел на Нанжи. Мгновение казалось, что он потерял голос. Беззвучно шевельнул губами. «Ты был неправ, брат!» Не менее озадаченный, чем другие, лорд Нанжи уперся кулаками в бедра. «Я подождал, ты мог и остановить меня. Я не проклятву, ты был неправ в том, куда нужно вернуть меч. Да, я должен его вернуть, но не в определенное место, ни в кво, а тому, кто мне его вручил». «Тебе его вручил Бог», — Уолли покачал головой. «Боги не преклоняют колено перед смертными. Бог заставил меч появиться на камне, и я поднял его. Он не посвящал его». «Тогда», — пробормотал лорд Нанжи и замолчал, «думаю, я должен был попросить первого же воина вручить мне его, чтобы дать ему назначение. Я не подумал об этом. Я не попросил тебя, ведь это ты встретился мне первым. Потом я сошел на берег Вауси и оставил меч на твое попечение. А когда я вернулся на корабль, я сказал слова, я встал на колени, но я имел в виду...» «Я знаю, что ты имел в виду, брат». Уолли говорил с трудом, как будто у него свело горло. Так что вручил мне его ты. Ты дал мне седьмой меч, Нанжи. Ты. Теперь я должен его вернуть». Остальные воины восторженно зашептались, когда он, встав на одно колено, протянул меч Чиаксина на вытянутых руках. «Живи с ним, служи им ей, умри, сжимая его». Зрители затаили дыхание, и наступила долгая пауза. «Но почему, брат?» – прошептал Нанжи. «Богиня хотела, чтобы ее меч был у тебя. Теперь не я, возьми его. Ты предводитель сбора. Теперь не я, ты, возьми его». Нанжи все еще колебался, как загипнотизированный, не сводя глаз с протянутого ему оружия. «Проклятие!» – зарычал Уолли неожиданно громко. Все подскочили. «Ты думаешь, мне это легко? Баари! Только честно, кто лучший воин в этой комнате?» «Мой сеньор, лорд Нанжи». «О!» – улыбнулся Нанжи. «Ну, в таком случае, скажи сначала, брат. Живи с ним, служи им ей, умри, сжимая его». Нанжи все-таки еще мгновение поколебался. Потом протянул руку и сказал высоким голосом. «Он будет моей честью и моей гордостью», и взял седьмой меч. Потом он взглянул на Тану и испустил громкий, восторженный вопль.